но что можно сказать об операции «Торч»?» — вопросил спокойно, даже спокойно меланхолически Черчилль. Сейчас, когда он был на коне, он мог ослабить поводье и в какой-то мере пококетничать. Но прежде чем ответить на ваш вопрос по существу, я хочу поблагодарить вас за то, что вы переступили нам 40 бостонов. Черчилль не ошибся. 40 самолетов марки «Бостон» англичане, готовя североафриканскую операцию, попросили через Рузвельта, переуступить им 40 бостонов, направленных в Россию. Во всякое иное время ценность этих бостонов была относительной. Но в нынешнюю тяжкую для России пору, не ясно ли, что темп немецкого наступления способна сбить только авиация, эти 40 бостонов обретали цену немалую. И тем не менее согласие было дано. 40 бостонов, едва ли не с русского фронта, ушли в Северную Африку. Вот он пример того, как надо приходить на помощь. Пользуясь случаем... да, пожалуйста. Итак, «Торч». Сталин подошел к окну, пошире распахнул его створки. Свежесть зеленых кремлевских полян, холодноватость кремлевского камня, а вместе с этим ветренность возвышенных здешних мест, неспешно втекли в комнату. Итак, «Торч». Наверное, у Черчилля была необходимость, как это было, например, на борту крейсера «Принц Евгений», поудобнее устроившись в кресле, завладеть на добрый час вниманием присутствующих, имея в виду только собственную персону, однако, подняв глаза, Черчилль увидел Сталина. Характерной походкой, чуть-чуть в развалку, Сталин возвращался к столу. Истинно, походка у него была штатской, неторопливо спокойной, бесшумной, чем-то напоминающей неспешные интонации его речи. Черчиллю потребовалось несколько фраз, чтобы изложить смысл операции «Торч». Дислокация, соотношение резервов, шансы сторон. Если мы сумеем овладеть Северной Африкой, само брюхо гитлеровской Европы будет в опасности, сказал Черчилль и, взяв из стопки, лежащей посреди стола, лист нелинованной бумаги и положив его перед собой, набросал силуэт крокодила и вонзил ему в брюхо шпагу. При этом его карандаш действовал с такой быстротой и уверенностью, какая в англичанине и не угадывалась. Очевидно, он рисовал этого крокодила не впервые. Черчилль пододвинул листок с рисунком Сталину. Вместо того, чтобы атаковать крокодила в жесткую морду, мы поразим его мягкое брюхо. «Да-да», — сказал Сталин и кивнул не столько в знак согласия с Черчиллем, сколько в подтверждение каких-то своих мыслей. Но это не обескуражило Черчилля. Он продолжал говорить. Очевидно, расчет англичанина чисто психологический строился на том, чтобы в начале беседы заявить об отказе от Второго фронта, а вслед за этим, сдерживая гнев русских, раскрыть им замысел операции «Торч». По мысли Черчилля, такой план беседы сулил известные выгоды. Русские проглатывали горькую пилюлю и не ощущали, как она горька. Сталин слушал, полузакрыв глаза, едва заметно покачивая головой. Трудно было понять, что означало это покачивание головой, в равной мере печальное и одобрительно доброжелательное. «Дай Бог, чтобы это предприятие удалось», — сказал Сталин, так и не подняв глаз. Эти слова, видно, очень соответствовали его настроению в эту минуту. «Пусть удастся это предприятие», — точно говорил он. «Пусть удастся. Пусть удастся. Дело союзников нас радует. Но пусть оно не заслоняет главного». «Очевидно, североафриканская операция явится дополнением к тому, что предстоит сделать в Европе?» — спросил Сталин. Потому как четко был сформулирован этот вопрос, Сталин хотел разговора по существу.